Глава пятая. Уже будучи в коридоре, я оглянулась по сторонам. В голове творилось черти что, и я плохо соображала, из-за чего не сразу поняла, куда идти. Кое-как сориентировавшись, поплелась в сторону лестницы и спустилась на первый этаж, по сути осматриваясь в этом здании. Если ад и существовал, то он находился в этом месте. Это чувствовалось по жесткой атмосфере, и парни, живущие в этом здании, точно являлись бесами. Шумными, горячими и агрессивными. Проклятье. Насколько же их тут много. Среди всех этих парней было тяжело найти хоть одну девушку. Пришлось походить по комнатам. Но все же я отыскала одну брюнетку. Она сидела на крыльце и курила дешевые сигареты, дым которых пах чем-то жженным. «Привет», — я подошла к ней. «Райт сказал, что я могу тут остаться, и кто-нибудь из девушек покажет мне пустую комнату. Ты можешь, пожалуйста, мне помочь?» Брюнетка окинула меня взглядом, пристальным и оценивающим, будто бы любопытным. «Так и сказал, что тебя нужно отвезти именно в пустую комнату?» «Да». Я кивнула, немного не понимая этого уточнения. Девушка отшвырнула окурок и встала на ноги. Поправила одежду и пошла в сторону двери. Я поплелась за ней. «Ты вообще кто такая? Как оказалась тут? Райт тебя себе присмотрел?» — спросила она, когда мы вошли в здание. «Нет, я по некоторым причинам осталась без крыши над головой, поэтому он разрешил мне тут остаться на несколько дней». «То есть ты все равно закреплена за Райтом?» Девушка сделала непонятный для меня вывод, но я решила ее не переубеждать. Мы как раз поднимались по лестнице, и мне совершенно не нравились взгляды парней, которых мы встречали по пути. Я ясно видела, что они принюхивались, и меня это очень сильно настораживало. «Слушай, а что такое быть покрытой?» — решила спросить у этой брюнетки. «Я так понимаю, что это когда девушка пахнет каким-то определенным парнем, чтобы ее никто другой не трогал? Как именно оставляется этот запах? Допустим, если я просто постою рядом с каким-то парнем, его запах закрепится на мне?» «Шутишь? Нет, конечно. Покрытие — это сперма в тебе. Или на тебе после секса. Потом смываешь ее, но ты все равно остаешься помеченной парнем. Правда, это только на день. Дальше опять нужно покрывать». Я широко раскрыла глаза и посмотрела на девушку. А она в этот момент как раз начала открывать комнаты. Кажется, среди них искала пустую. Наконец-то, найдя такую, она вошла внутрь, а я неизменно последовала за ней. «Можешь жить тут. Эта комната никем не используется». Я окинула ее взглядом. Комната крошечная, из мебели только ветхий шкаф, стул и кровать, на которой не было ни матраса, ни тем более постельного белья. «А где-то можно взять матрас?» — спросила, подумав, что чуть что смогу спать и без него. Главное, что не на улице. И то хорошо. «Все, что тебе нужно для жизни, тебе должен дать тот, за кем ты закреплена. Тот, кто тебя пользует, обеспечивает тебя всеми нужными вещами и защитой. Такие тут правила. Поскольку ты под Райтом, проси у него все, что тебе нужно». Я поджала губы, опять умолчав о том, что я не под Райтом, но все же спросила. «А что, если девушка ни за кем не закреплена?» «Значит, ее пользуют все, кто хочет, и она не имеет права отказать». «Ужас», — сказала я на выдохе. У меня по спине пробежал холодок, и я вспомнила взгляды тех парней, которых я видела в коридоре. «А если девушка не хочет, чтобы к ней прикасались?» «Значит, она идет нахрен отсюда. Если девушка тут, значит, она на все согласна». Заметив мой взгляд, брюнетка шумно выдохнула и спросила. «Чего ты так смотришь? Тебе повезло. Ты под Райтом, и тебя вообще все эти проблемы не должны волновать. Но вот я тоже не жалуюсь. Я тут оказалась не от лучшей жизни. На улице просто сдохла бы. Или меня убили. Тут я живу вполне спокойно. Да, меня покрывает парень, которого я ненавижу. Но он обеспечивает меня всем, чем нужно, и благодаря нему я в безопасности. Так и другие девчонки, которые тут живут. Они примерно в таких же условиях. Единственное, те парни, которые нас покрыли, могут от нас отказаться, если мы перестанем быть им интересны. В таком случае придется искать кого-нибудь другого. Если не найдешь, два варианта. или быть в пользовании у всех, или уйти на улицу. Поэтому приходится постоянно поддерживать их интерес и никогда им не отказывать. Я промолчала и даже отвернулась, делая вид, что рассматривала шкаф. Не хотела, чтобы брюнетка увидела мой взгляд, в котором ясно выражалось все, что я думала по этому поводу. Я знала, что раньше, в период молодости моих родителей, жизнь была сложнее и тяжелее, а также опаснее. Но уже теперь я понимала, что, возможно, недооценивала это время. «От тебя не пахнет Райтом», — сказала девушка. «Не выходи из комнаты, пока он не придет и не покроет тебя. Иначе рискуешь быть попользованной всеми, кого встретишь в этом здании. Не думаю, что Райт будет рад, если к его игрушке прикоснуться. Даже если игрушка временная. Поэтому во избежание проблемы чьих-то сломанных костей сиди тут». Девушка ушла, а я, посмотрев на закрытую дверь, подумала о том, что Райт не придет сюда. Он не собирался меня покрывать. Да и я этого не желала. Уже теперь думала над тем, что может все же уйти на улицу. Но тогда, возможно, я не пойму, почему оказалась в этом времени и как мне вернуться назад. Уже было очень поздно. От голода болел живот, а голова разрывалась от мыслей. Я не могла заснуть, но лежала на твердой поверхности кровати, подложив под голову руку. Черт, как же я скучала по дому, по родителям и по сестре. Этот день был чертовски сложным, поэтому я все же заснула. Спала крепко, но даже сквозь сон чувствовала чье-то присутствие рядом с собой. Запах, от которого покалывала кожу. Просыпаясь, я кое-как потянулась, при этом чувствуя тупую боль во всем теле. Спать на твердой поверхности и без хоть какой-то подушки не очень удобно. К тому же, я настолько сильно залежала руку, что некоторое время вообще не могла ею шевелить. Но я все же поспала. И это уже хорошо. Появилось немного сил. Сидя на кровати и разминая руку, я пыталась не думать о том, что живот уже болел от голода. Сейчас у меня были куда более важные проблемы. Например, как, черт возьми, вернуться в мое время? Если честно, просыпаясь, я надеялась на то, что все это окажется сном. Но, открыв глаза и увидев эту комнату, была готова взвыть от отчаяния. Та брюнетка сказала, чтобы я не выходила из комнаты. Но и вечно сидеть тут я не могла. Следовало опять сходить к Райту. Я уже встала с кровати и собралась пойти в дверь, но случайно бросила взгляд в сторону окна. И на улице, около здания, увидела какое-то столпотворение. Подойдя к подоконнику, опершись о него руками, я посмотрела на то, что там происходило. С одной стороны, было несколько машин и какие-то парни, явно приезжие. Впереди них стоял массивный незнакомец, по виду больше похожий на медведя. Такой же огромный и крупный. Мне казалось, что одна его рука была по размерам, как я вся. Немного позади этого медведя стоял парень с гипсом на руке и опухшим от увечий лицом. Но даже несмотря на это, я его узнала. Это был один из тех парней, которые вчера затащили меня в проулок. Черт, что происходило? Перед этим медведем стоял Райт. Они о чем-то разговаривали. Рядом с самим зданием находилось множество парней, живущих тут. Они просто наблюдали за разговором Райта и медведя. Но даже находясь в комнате и ничего не слыша, я ощущала сильное напряжение. Толком ничего не понимая, я вышла из комнаты и осторожно спустилась на первый этаж. Там, в холле, увидела несколько девчонок, которые тоже из окон наблюдали за происходящим. Я подошла к одной из них и тихо спросила: «Что там происходит?» «Андор приехал на разборки. Требует выдать ему какую-то девчонку». Я так поняла, что Андором звали того парня, похожего на медведя. «Кто такой Андор?» «И зачем ему понадобилась какая-то девчонка?» – настороженно спросила. Увидев удивленный взгляд девушки, ясно говорящей, что я просто обязана знать, что это за парень, я объяснила. «Я из другого округа. Сюда приехала только вчера и ничего не знаю». «Из какой дали ты приехала, раз о нем не знаешь? Еще скажи, что там в своей глуши про нашего Райта не слышала!» Девушка фыркнула. Но, отвернувшись к окну, она все же объяснила. Андор главный в холде. Это южный район. Оказывается, вчера Райт избил его брата». Девушка кивнула в сторону того парня, который затаскивал меня в проулок. И сейчас изувеченный стоял за медведем. «Я толком всего не поняла. Но кажется, у нас на районе какая-то девчонка обманула, а потом и оболгала брата Андора и еще нескольких парней из холда, из-за чего Райт, поверив ей, их избил. Андор требует выдать ему ту девчонку, и тогда вопрос будет закрыт. Говорит, что к Райту вопросов у него нет, так как его брат поступил неправильно, решив на чужих улицах разобраться с той девчонкой. Но вот ее мелкую тварь Андор хочет уничтожить». «И что сказал Райт?» — спросила, чувствуя, как губы пересохли. «Сказал, что Андор может валить нахрен, так как он ему никого выдавать не будет». Девушка шумно выдохнула. «Еще Райт сказал Андору, что ему следует лучше прятать своего брата, иначе он ему язык вырвет. Чувствую приближение войны». Последние слова девушка произнесла хмуро и мрачно, будто бы нервно и даже испуганно. Только сейчас я уловила ее нервозность, которая, видно, сгрызала девушку. Прикусив губу, я посмотрела в окно, но увидела, что медведь со своим братом и остальными приезжими парнями уже шел к машинам. Прошло еще несколько минут, и они уехали. Райт пошел обратно к зданию. Сейчас он был лишь в спортивных штанах, в карманы которых положил руки. Торс обнаженный, волосы растрепаны и взгляд ленивый. Создавалось ощущение, что он только встал с постели и плевать хотел на Андора и его разборки. Лишь энергетика выдавала удушающую жесткость, ту, от которой тело против воли пробивало страхом. Я хотела поговорить с Райтом. Мне нужно было срочно это сделать. Но стоило ему подойти к зданию, как Матса тут же окружили другие парни, и их голоса собрались в окружающий шум. Среди него я слышала лишь обрывки фраз. Многие спрашивали, что это за девушка. Некоторые пытались узнать, что с ней сделать, и, может, следует ее найти. Но что меня удивило, никто не сомневался в словах Райта. Он сказал, что это брат медведя лгал, и все это приняли. Шли за Матсом, ловили каждое его слово. Но Райт к самой этой ситуации отнесся с безразличием. Лишь от одной его фразы у меня по спине побежали мурашки. «Если эти уёбки сунутся на наши улицы, тут и сдохнут». Дальше я ничего не услышала. Даже близко не смогла подойти к Райту. Да и уже вскоре, все так же будучи окруженным другими парнями, он ушел. Я же осталась в холле. Вокруг творилось черти что. А я стояла среди этого хаоса и, не моргая, смотрела впереди себя. Не дышала и не двигалась. Замерла. Я не знала, что хуже. То, что теперь некий медведоподобный парень желал свернуть мне шею, или то, что я вмешалась в ход событий из прошлого. Если бы не я, между Андором и Райтом не возникло бы вражды. Неизвестно, как это повлияет на будущее. Оставалось лишь надеяться, что это событие незначительное, но легче мне от этого не становилось. Черт! Я шумно выдохнула и вплела пальцы в волосы. Казалось, что сейчас голова разорвется от мыслей, но при этом среди них не было ни одной нормальной. Мне все так же следовало поговорить с Райтом, но, как оказалось, к нему не так просто попасть. Вот только я все же пыталась это сделать. А тем временем мои проблемы усугублялись. У меня ничего не было. И даже в этом здании я не знала, куда пойти и что делать. От парней, видя их взгляды, шарахалась. Девчонки же сами избегали меня. Как-то странно смотрели в мою сторону. Чувствовала странное нагнетание. И ощущение того, что вот-вот произойдет что-то плохое. Из-за голода я не могла нормально соображать и уже теперь боялась ходить по зданию. Двое парней пытались увести меня к себе в комнаты. Оба раза я с трудом, но ускользала и старалась прятаться, пока в комнату, в которой я тихонько сидела, не вошло еще несколько парней. «Ничья?» — спросил один из них, сделав глубокий вдох через нос. «Странно. Хорошенькая. Пойдешь ко мне?» «Нет», — я отрицательно качнула головой. «Да чего ты спрашиваешь? Если ничья, значит общая». Обратился к нему другой парень с сережкой в губе, после чего сказал мне: «Раздевайся». «Я не буду. Я тут только на пару дней». «Это так не работает». Он подошел ко мне и попытался сдернуть с меня толстовку. Но я тут же вскрикнула и, оттолкнув его от себя, отошла на несколько шагов. Хотела рвануть к двери, но они как раз около нее стояли. «Эй, какого черта?» Сердце забилось, словно обезумевшее, и я сжалась, отступая в сторону, и будто бы желая спрятаться за диваном. Другой защиты у меня не было. И в этот момент я как никогда ощущала себя уязвимой. «Что тут происходит?» От жесткого голоса по спине пробежал холодок. Я подняла растерянный взгляд и увидела, что в комнату вошел Райт. Уже сейчас он был в джинсах и в черной футболке. «Мы увидели эту девку. Она ничья, но не дается», — сказал один из парней. С Райтом он разговаривал осторожно, будто бы боясь его. Мац посмотрел на меня, и наши взгляды встретились. Воздух полыхнул, и казалось, что искры вспыхнули, жесткими разрядами проходя по телу. «Проваливайте», — сказал Мац парням. «И дверь за собой закройте». Они беспрекословно послушались. Комната опустела, и послышался звук закрывающейся двери. «Я тебе не врала», — сразу сказала. Пытаясь взять себя в руки, вышла из-за дивана. «Те парни действительно просто затащили меня в проулок». Держа ладони в карманах джинсах, Райт подошел ко мне. Создавалось ощущение, что мои слова сейчас вообще его не волновали. «Может, ты все-таки свалишь отсюда?» — спросил он, остановившись всего лишь в полуметре от меня. «Я не могу», — прошептала, отрицательно качнув головой. «Мне некуда пойти». Подняв взгляд, я опять посмотрела на Райта. «Почему ты не отдал меня тому Андору? Как я поняла, из-за этого может произойти что-то плохое. Да и видно, что я тебя раздражаю». «Я тебе говорил про правило ущербное». Райт опять не обратил внимания на мои слова. «Говорил», — сказала, опустив голову. «Я жутко устала. Была опустошена и в отчаянии. Но я не могу уйти». «Можешь. Найди себе другое место. Ты тут целой не останешься». «Я хочу вернуться домой. Но в ближайшие пару дней этого сделать не смогу. Я прекрасно понимаю, что другого места не найду, а на улицах еще хуже». Каждое мое слово веяло обреченностью той чертовой ситуации, в которой я оказалась. Хотела бы уйти отсюда, но чувствую, что вдали от Райта, тем более не пойму, как вновь оказаться в своем времени. Упущу шанс вернуться назад. Несколько невыносимо долгих секунд Мац молча смотрел на меня, и сейчас его взгляд был еще тяжелее, чем раньше. Он достал ладони из карманов джинсов и начал расстегивать ремень. «Что ты делаешь?» — спросила, широко раскрыв глаза.